Глава 11. Конгресс открылся как-то очень скромно, можно сказать, незаметно. Не было ни торжественной церемонии, ни специально арендованного зала, что более соответствовало бы встрече лучших медиков страны. В общем, ничего довоенного, кроме запланированного парадного обеда в первый день конгресса и торжественного ужина в последний. В течение 3-4 дней в Институт желудочной хирургии Юдина съезжались самые разные люди. От убеленных сединами почтенных старцев до молодых ассистентов. Планируемое предприятие вызвало удивление и непонимание. Конгресс медиков в разгар войны смотрелся несколько странно, если не сказать неуместно. Но авторитет Юдина обеспечил успех. Все приглашенные без исключения прибыли сами или послали представителей. Участники разместились в ближайшей гостинице. Юдин делал пометки в блокноте, отмечая прибывших. Поволоцкий с некоторой дрожью вспоминал, как в авральном режиме утрясал все организационные вопросы. Он совершенно не подумал о том, что теперь он не только медик, но и государственный чиновник, член специального комитета при научном совете. Соответственно, воспринимается всеми окружающими не только как хирург на излечении, сколько как государев-человек, который несет личную ответственность за свое предприятие. Юдин не занимался организацией бытовых вопросов Конгресса, потому что считал это делом для бюро, а Поволоцкий по привычке рядового хирурга ожидал действий от корифеев. Буквально накануне приезда первого визитера выяснилось, что гостям негде жить. Институт Юдина был и так переполнен ранеными и персоналом, да и простая вежливость требовала размещения великих врачей на должном уровне. В течение суток батальонный хирург не спал, ел и пил на ходу, но проблему решил. Профессор Черновский лишь тяжело вздохнул, подписывая документы на оплату проживания, довольствия и прочего обеспечения. Бюро стремительно дорожало. Вот и Терентьев сорвался с места. Да не один, а в компании одного из молодых конструкторов. Юноша сопровождал на фронт новую партию броневиков из Харькова и лично участвовал в бою с целью сбора рекламаций. Обратно он вернулся без волос и бровей, с ожогами четверти поверхности тела и четким пониманием, что бронетехнику надо делать как-то по-другому. Собрание началось в одной из демонстрационных аудиторий. Остальные помещения были заняты под нужды госпиталя. Из полукруглой залы убрали хирургический стол, поставив вместо него кафедру и несколько столов поменьше для президиума. Вокруг разместились примерно 30 гостей Конгресса по неписанному, но строгому ранжиру. Чем ближе к кафедре, тем больше седин в волосах. Большинство в цивильной одежде, некоторые в военной форме. Между собой приглашенные общались со сдержанной вежливостью. Все они были корифеями и основателями медицинских школ, либо полномочно представляли патриархов. В институте собрался цвет российской хирургии. Оттепель подкралась незаметно и напала внезапно. Еще вчера зима являлась полноправной хозяйкой Москвы, а сегодня в высокие окна светило почти весеннее солнце. Сквозь стекла доносился хор множества капель, бодро скачущих с крыш. Поволоцкий сел в самом дальнем и самом высоком ряду. Расположение позволяло осматривать всю диспозицию сверху вниз, не привлекая к себе внимания. Время от времени он все равно ловил на себе вежливо недоуменные взгляды. Мэтры медицины добросовестно и безуспешно пытались вспомнить, кого представляет незнакомый лысый бородач. Впрочем, особого любопытства Александр не вызывал. По умолчанию предполагалось, что если он здесь, по приглашению Юдина, то, значит, человек на своем месте. Куда больше участников интересовал центр аудитории, где за одним столом вполне мирно расположились сам Сергей Сергеевич Юдин и Александр Вишневский. Вот где обреталась настоящая интрига. Весь медицинский мир знал, что два заклятых врага уже много лет не встречались лично, обмениваясь едкими выпадами через посредников и печать. Факт мирного соседства сам по себе вызывал жгучее любопытство, а уж анонсированное сотрудничество поднимало интригу на недосягаемую высоту. Юдин открыл собрание кратким вступительным словом. В пятиминутной речи Богоравный описал проблемы, стоящие перед всеми, закончив словами. «По-видимому, все наши методы оказались полностью несостоятельными». Подлинная цитата со съезда французских хирургов в 1915 году. Собрание всколыхнулось. Кое-кто воспринял в штыки столь откровенные признания, сочтя его почти личным выпадом. Но большинство присутствующих немедленно ударились в бурное обсуждение сказанного. По сути, повторилась та же история, что и при встрече Юдина и Поволоцкого. Каждый из приехавших медиков являлся представителем собственной школы и основополагающей методики лечения, а ситуацию на фронте видел со своей точки обзора, по определению не всеохватной. Поэтому они в той или иной степени поддались общему заблуждению и ожиданию, что технические и организационные проблемы будут решены в обозримом будущем наличными средствами. Краткое резюме Юдина в стиле «подмоги нет и не будет» стало почти что шоком. За неимением молоточка Сергей Сергеевич постучал карандашом по стакану, призывая коллег к тишине и временному прекращению прений. «В силу всего сказанного выше, я взял на себя смелость собрать всех вас, чтобы заняться решением этих насущных и неотложных проблем», — закончил он. Процедура избрания председателя Конгресса пролетела со скоростью пули. Амбиции амбициями, но каждый из собравшихся понимал, что Юдин, если не лучший из собравшегося цвета медицины, то встать с ним вровень смогут лишь 2-3 человека. Объективные заслуги не оставляли иного выбора. А затем взорвалась бомба. В одном из ближайших рядов поднялся немолодой уже человек со снежно-белыми волосами и рукой на перевязи. На его мундире скромно сверкал эмалью орден Пресвятой Богородицы, высшая награда, которой мог удостоиться врач. Даже со стороны, под большим углом, Павлоцкий узнал Исаака Соломоновича Жорова. И.С. Жоров, отец советской анестезиологии, в реальности был личностью поистине удивительной. Например, в 1953 году он открыто выступил с осуждением дела врачей. Седой медик вежливо поднял здоровую руку, привлекая к себе внимание, и, дождавшись тишины, осведомился у Вишневского, до этого момента сидевшего с выражением олимпийского спокойствия на лице. «Александр Александрович, хотелось бы услышать ваше мнение относительно методов обезболивания, допустимых для применения в войсковом районе. Заранее благодарен». Закончив короткое выступление, Жоров обозначил поклон в сторону Юдина и опустился на место. В аудитории наступила полная тишина. Даже самый молодой и неискушенный медик прекрасно понимал, что безобидный на первый взгляд вопрос является открыто брошенной перчаткой и прямой провокацией, призванной проверить дееспособность Конгресса. Чем Юдин сумел обеспечить лояльность Вишневского и его участие в собрании, оставалось тайной. Но вряд ли даже Богоравный мог перековать склочный характер знахаря. «По моему мнению, в войсковом районе местное обезболивание является незаменимым». Также вежливо, почти задушевно ответил Вишневский. Сделав небольшую паузу, он не спеша отпил глоток воды из стакана. Собственно говоря, сенсация уже произошла. Людоедский доктор назвал свою методику просто незаменимой, вместо привычного и обязательного идеальной. Это граничило с чудом. Но все ожидали неизбежного продолжения. Корриды, ради которой стоило оставить все текущие дела и даже уехать с фронта. Однако, Вишневский аккуратно поставил стакан. Врач обязан дифференцировать используемый метод обезболивания в зависимости от состояния раненого, собственного опыта и санитарно-тактической обстановки. Юдин с благожелательной улыбкой кивал, словно соглашаясь с каждым словом. Хотя этот момент был ожидаем и процедура расписана заранее, Павлоцкий вцепился в собственную бороду, затаив дыхание. Казалось, случись здесь и сейчас муха, ее жужжание прогремит в молчащей аудитории, подобно трубе Иерихона. «Вообще же, из всех современных методов обезболивания в войсковом районе не найдут себе применение разве что спинномозговое да внутривенное барбитуратное», закончил мысль Вишневский, безмятежно взирая на Жорова. «Первое – противопоказано при шоке. Второе – слишком сложно в дозировке для раненых». Автор неингаляционных наркозов в хирургии, крупнейший специалист России по барбитуратным наркозам, кивнул, словно засчитывая попадание в фехтовальном поединке, и на секунду задумался. Ответ явно сбил Жорова с толку и немало удивил. Либо Вишневского подменили двойником, либо не подменили. Медик, который выходил из окружения вместе с рядовыми бойцами, думал и принимал решение очень быстро. «Благодарю за исчерпывающий ответ», произнес Исаак Соломонович. Немного подумал и решительно сказал. «Значит, будем работать». Гром аплодисментов вознесся к сводам высокого потолка. Момент был исторический, из тех, о которых вспоминает спустя десятилетия. Павлоцкий откинулся на твердую холодную скамью, украдкой вытирая с лба пот. До последнего момента он был не уверен в успехе затеи, ожидал подвоха, ошибки. Что угодно, мимоходом ущемленное самолюбие, неудачная фраза, даже случайное слово могли превратить съезд медиков в базарную склоку с нулевой пользой. Самый больной вопрос ночной дискуссии, сведение позиций по обезболиванию, во время которого охрипли все трое, стоил затраченного времени. Вишневский не удержался от ответного выпада насчет внутривенного барбитуратного, но он не был бы Вишневским, если бы удержался. «А теперь я прошу раздать рабочие материалы», — будничным тоном скомандовал Юдин. И несколько доселе незаметных студентов пошли по рядам, раздавая каждому папки с бумагами. «Начнем». И начали. Шумели, размахивали руками, рисовали на грифельных досках и тут же стирали нарисованное. Пришел повар, позвал всех к столу. Немного погодя, позвал еще раз. Произнес что-то вроде как «дети малые», и через полчаса цвет российской хирургии перекусывал горячими бутербродами, не отрываясь от дискуссии. «Однако», — резюмировал Жоров около 10 вечера, — «я себя почувствовал лет на 20 моложе, со студенческих времен так не спорил. А догадался ли кто-нибудь записать все это?» На следующее утро мэтры собрались не выспавшиеся, но с пухнувшими от записей блокнотами, и разговор пошел менее шумно и более организованно. Конгресс заработал. «Ну что же», — хрипловато произнес Кромневский, — «вот и пришло время». Весь экипаж собрался на галерее-переходе, перекинутой поперек док-камеры от борта к борту, почти под самым защитным навесом. Широкий трап, ведущий к рубке, был поднят и закреплен. «Пришло!» — эхом отозвался Шафран. Минувшим утром «Бурлак» обогнула конечность южноамериканского материка, а имперское соединение ВМФ передало экскортные обязанности силам конфедерации. С доком остались только суда обеспечения. Американские корабли и дирижабли ПВО рассредоточились, готовые прикрыть док от любой опасности. Неважно, откуда она придет. Конечно, от полноценной воздушной атаки прикрытие защитить не могло, но выловить одинокого рейдера-подводника или отбиться от самолета охотника в свободном патруле – такая задача была вполне ему по силам. Но, конечно, главной защитой маленького конвоя оставались не пушки, ракеты и глубинные бомбы эскорта, а тайна. Даже американские коллеги не знали об истинной цели пионера. Они предполагали, что в самоходном доке покоится секретный пират для атаки особо важных целей. «Сейчас начнется», — негромко произнес главный радиоразведчик Трубников, обычно немногословный. Демонтаж вспомогательных надстроек начался еще 3 дня назад и закончился сегодня ранним утром. Серая туша субмарины, расщелинная между доковыми башнями, мирно покоилась на тумбах кильблоков, освобожденная от паутины кабелей, лесов, лестниц и крановых опор. Пионер приготовился к первой встрече с океаном. По давней традиции, спускаемое на воду судно должно коснуться воды, будучи полностью свободным от людского присутствия. Морские жители не любят, когда обитатели суши вторгаются в их владения. Месть хозяев пучины может оказаться весьма жестокой. Но если на корабле не окажется ни одной живой души, даже крыс, море примет его, как обычное дерево, и не запомнит чужака. В нынешние времена этот обычай, когда-то повсеместный, почти вышел из употребления. Но для такого ответственного дела решили сделать все правильно. Как некогда поступали славные моряки и корабелы царского, а затем и императорского флота, торговавшего и сражавшегося во всех океанах и морях мира. «Еще 5 минут», — сказал Кромневский с суеверным благоговением. «Сначала проверка осадки и баланса». Радюкин украдкой посмотрел на ближестоящих моряков и увидел на их лицах то же самое выражение. Почти религиозная вера пополам с боязливым ожиданием. Это было так ново и необычно, тем более для суровых подводников, склонных верить и надеяться только на себя, что ученого обуял зуд любопытства. Радюкин тихонько подошел, скорее даже подкрался к Шафрану, поближе, и тихо спросил, почти прошептал на ухо механику. «Командир суеверен?» Пару мгновений Аркадий недоумевающе смотрел на ученого, а затем также тихонько усмехнулся краешками губ, чтобы не нарушить торжественность момента. «Вы ведь не спускались на глубину?» — уточнил он. «По-настоящему, в работе?» «Нет», — сообщил Радюкин. «Я хороший специалист, но скорее кабинетный. Мое оружие — справочники, телефон и изограф». «Понятно», — кивнул Шафран. «Бывает. Моряки все в душе немного суеверны, а мы с глубины, в особенности». «Не верите в технику?» — уточнил Егор. «Техника», — снова усмехнулся Аркадий. «Мы очень верим в технику, но я видел, как человек остался в живых после того, как в одном отсеке с ним взорвался кислородный баллон. Я знал пловца, который нырнул на 50 сажений без всяких аппаратов и сам вернулся обратно. Говорил с парнями с первого атомохода, у которых потек теплоноситель прямо под полюсом. Мы ушли на подлодке с экстаза, откуда уйти было невозможно. Но я видел, и как люди гибли целыми командами. там, где ничего плохого случиться просто не могло. Как на спруте или купце. Каждый, кто уходит в море, знает, что его судьба зависит не только от техники и собственных сил. Называйте это случайностями или как угодно. Но, да, мы верим в то, что там... Шафран указал в сторону, за борт. Есть нечто такое, что нельзя потрогать и измерить, но нужно уважать. «А что за веревочка, которой командир должен повязать на лодку?» — снова спросил ученый. «Это не веревочка», — ухмыльнулся Аркадий. «Это у Ириона счастливая нить. Раньше так дополнительно измеряли глубину погружения и состояние корпуса». «Да, я читал», — подхватил Радюкин. «Перед погружением натягивали нить между бортами, а затем смотрели, насколько провиснет, по мере того, как давление сжимало лодку». «Именно так», — подтвердил механик. «У нашего командира еще с морской школы счастливая нить. Он ее натягивает на каждом корабле, которым командовал или который испытывал». «И все», — Шафран набожно и размашисто перекрестился, — «все пока что вернулись обратно». Радюкину стоило немало усилий, чтобы сдержать улыбку, не столько по поводу сказанного, сколько из-за несоответствия этой философской сентенции простому, даже простецкому виду механика. Но шестым чувством он понял, что сейчас не тот момент, чтобы выражать недоверие или просто смеяться над услышанным. В конце концов, морякам виднее, как и во что верить, лишь бы пошло во благо. «К слову, теперь уже Шафран склонился к уху ученого, пока не забыл». «Я тут слышал, ученый Люд прозвал нашу лодку Хароном, вроде как перевозчик через Стикс на тот свет». «Да, многие так называют». «А вы не называйте», — очень серьезно посоветовал механик. «А то можно и в лоб получить. Давеча, за это наш акустик Светлаков, даром что интеллигентный человек, одному такому насмешнику из группы функциометров, крепко в репу настучал». Радюкин всем видом изобразил немой вопрос. «А еще ученый человек с образованием!» Горестно качнул головой Аркадий. «Харон ведь никого обратно не возвращал, ни единую живую душу. Нет ничего хуже уходить в серьезный поход на таком корабле и с таким напутствием». «Античность никогда не была моим коньком. В университете я изучал у Випера республиканский и раннеимперский Рим». Начал был оправдываться Радюкин и сообразил, как нелепо это звучит. «Понял, спасибо», — искренне поблагодарил он механика. «И хорошо», — Шафран одобрительно кивнул, прочесал широкой бороду пятерней и сказал: «Все, теперь молчим». По невидимому сигналу над бурлаком разнесся протяжный вой сирены, повторился еще дважды. Металлический пол под ногами ощутимо дрогнул. В глубине четверть-километровой громадины самоходного дока заработали мощные электромоторы, открывающие клапаны. Забортная вода хлынула внутрь, заполняя 20 гигантских цистерн танков, расположенных вдоль бортов. Под непрерывный трезвон сигнального ревуна, забирая воду в цистерны, бурлак проседал на расчетные 15 метров. И одновременно, через систему трубопроводов, в доковую камеру бурлящим потоком врывалась морская стихия. Когда док заполнится, субмарина окажется на плаву, и можно будет открыть основные ворота, иначе их выломает давлением воды или не хватит мощности привода для открытия. Глядя сверху вниз, на беснующиеся водовороты и завихрения, на темные, почти черные лапы волн, свирепо колотящие по бортам пионера и внутренним стенкам дока, Радюкин понял благоговение подводников. Годы постройки и месяцы последующей доводки, труд десятков заводов и многих тысяч конструкторов, инженеров, рабочих, все усилия людей и машин в эту секунду оценивала и взвешивала незримая сила океана. И никому не дано было понять и предугадать волю этой силы. Захочет, и судну суждена долгая и славная жизнь, как Челюскину. Пожелает, и судьба корабля окажется короткой и бесславной, как у купца. Корпус субмарины вздрогнул. В это мгновение пионер походил на пробуждающегося ото сна кашалота, который задремал на мелководье и теперь решал, стоит ли уходить дальше, на просторы океана. Вода прибывала, мерный рык потока давил на барабанные перепонки. В воздухе повисла мельчайшая взвесь мириадов брызг, оседая на металле, коже и одежде. Крамневский крепко ухватился за перила обеими руками. Его губы беззвучно шевелились, словно вознося молитву. Кто знает, к какому богу обращался подводник-испытатель. Пионер словно покачнулся. Жадные пальцы волн лизали чуть шероховатые бока, готовые поднять и принять лодку. И, наконец, 2000 тонн стали и керамики освободили ажурные, вогнутые дуги кильблоков от своей тяжести. «Здравствуй», — тихо сказал Илеон, но каждый человек на галерее услышал эти слова. Кремневский достал из кармана бушлата длинный витой шнурок темно-коричневого цвета, сложенный в аккуратный моток. Шнурок был тонкий и даже по беглому взгляду сильно потрепанный. «Здравствуй, пионер», —